Глава 66. Уинстон сидел, обтянув голову в плечи, с деревянным столом, вкрытый застекленной галереей бистро. Ладонями она прижимала к столешнице коричневый конверт, нервно поглядывая на дорожку, начинавшуюся от шоссе и тянувшуюся вдоль волнореза. В зале потрескивал огонь в камине и приятно пахло свежим молотым кофе и сладкими булочками. Другие столики в такой ранний час были еще свободны, кроме одного возле туалета. Какой-то старик потягивал кофе и переворачивал страницы утренней газеты дрожащими в старческих пятнах руками. Энджи подумала, что это его собака, привязана к перилам пирса. Черную шерсть ерошил соленый ветер. «Почему здесь?» — тихо спросила Энджи, стягивая куртку и шапку и присаживаясь напротив тощей темноволосой репортерши. Глаза Уинстон были в красных прожилках и метались по залу, будто не в силах на чем-то сфокусироваться. Лицо, блестящее от пота и мертвенно-бледное. «Под кайфом», — с досадой подумала Энджи. «Я же сказала, место открытое. Сразу заметишь, кто идет». Из своего конверта Уинстон достала черно-белые зернистые снимки и пододвинула Энджи. «Это вам». Энджи вгляделась в фотографии. На одной темноволосый молодой человек в кожаной куртке шел по пристани. На второй он поднимался на роскошную яхту. «Кто это?» Мэри Уинстон сквозь зубы втянула воздух, вытерла рот. Взгляд заметался между окном и фотографиями. «У Фэйф раньше был сутенер. Давно уже. Дамиан Йорик. На днях я слышала от одной из уличных... Неважно, что Фэйф недавно видели с ним. И с блондинчиком на черном БМВ. Это Дамиан», — ткнула она в фотографию. Энджи сразу подобралась. «А вы можете описать блондина, с которым его видели?» «Ну, молодой. Лет сколько?» «Ну, 20-21. Вы точно знаете, что блондин ездит на черном БМВ? Ваша собеседница случайно номер не заметила?» «Какой номер? Она употребляет метавитамин. Живет на улице. Но она уверена, что это бумер, такая маленькая спортивная модель. Черный. Как зовут вашу знакомую?» «Я...» Уинстон закрыла глаза, будто борясь с собой, и решилась. «Нина. Иногда она ночует в Харбор-хаусе. Там я познакомилась с ней и Фэйв». Мэри откашлялась, нервно озираясь. «Я тоже жила на улицах, понятно? Меня перекидывали из одной приемной семьи в другую. В конце концов, я сбежала нафиг. Пастор Маркус вроде как взял меня под крыло. И Нину, и Фэйв. Мы сдружились, приглядывали друг за дружкой на улицах. Мне удалось соскочить. Я ушла от этой жизни. Нина не смогла. Фэйв попала в эскорт-услуги. Сначала с Дамианом, потом я не знаю с кем. Но тот свел ее с очень богатым клиентом. У Фэйв появился регулярный дорогой заказ по вторникам». Уинстон шмыгнула носом и утерлась рукавом. Она ничего не рассказывала, но вскоре переехала в ту классную квартирку, залечила зубы, начала круто одеваться. Фэйв была еще красива, когда соскочила с метамфетамина. Она выглядела моложе своих лет, вообще как школьница. Стариканы сразу западали. Адреналин у Энджи уже зашкаливал. Она так и знала. Сразу почувствовала, что эта девочка чего только не перепробовала и до сих пор борется с демонами своего прошлого. Этим объясняется ее агрессивная, циничная манера. У Мэри Уинстон имелось много причин с размаху дать миру сдачи, и она избрала своим оружием клавиатуру компьютера. Энджи с невольным восхищением поглядела на маленькую журналистку с плохими зубами. Может, у Уинстона и соскочила, но метамфетаминовый рот остался ей в напоминание. «Продолжайте», — попросила Паларина. «Я поехала к Дамиану, чтобы тряхнуть его насчет Фэйв и блондина, но он наврал, что ничего не знает, и в глаза ее не видел больше года». Уинстон снова вытерла рот. «Я решила подождать у его дома. Когда он куда-нибудь поедет, я проследила». «Он приехал сюда», — она кивнула на фотографию, — «в бухту Аплендс». Сердце у Энджи зачастило. «В какой день это было?» «Ночь, а не день. В ночь с пятницы на субботу». Энджи вгляделась в Дамиана Юрика, поднимавшегося на яхту, на борту которой четко читалась «Аманда Роуз». «Аманда Р. Имя и инициал в календаре Грейси Драмонд вместе с Ларой Пеннингтон и буквами КВ были записаны по вторникам. А что Дамиан Юрик делал на яхте?» «Не знаю, но он же сутенер, так? Вращается в определенных кругах, покупает и продает женщин, и секс, и имеет свой процент. Поэтому я ждала. На яхте были люди, много людей, как на вечеринке. В салоне горел свет, но на палубе постоянно находились два качка, вроде охранников, поэтому я не рискнула подходить ближе. Пока я следила за Дамианом, приехал вот этот». Уинстон вынул из конверта третью фотографию. «Новый нечеткий снимок, сделанный ночью. Другой молодой человек поднимался на Аманду Роуз. Темноволосый, стройный, спортивный». «Кто это?» — спросила Энджи. Уинстон сжала губы, вынула еще одну фотографию и толкнула ее по столу к Энджи. Дамиан Йорик и второй молодой человек шли по пристани, повернув друг к другу головы, как при оживленном разговоре. У Энджи перехватило дыхание. Собеседник сутенера очень походил на Джейтона Нортона Уэллса. Они уехали на разных машинах, и я решила поехать за вторым. Может, думаю, удастся выяснить, кто он и откуда. Он сел в эту машину. Из конверта Уинстон достала фотографию красного Порше. Паларина в упор поглядела на журналистку. И куда он поехал? Уинстон выложила фотографию красного Порше, сворачивающего на подъездную аллею между двух каменных колонн. На одной привинчена табличка с четко различимым словом АКШ. Под кожей Энджи будто пробежали искры. Это действительно Нортон Уэллс. Она сглотнула, уставившись на фотографию. «Кофе? Что-нибудь закажете?» — спросил материализовавшийся у столика официант. Энджи проворно перевернула снимки обратной стороной. «Вы не дадите нам минутку?» — попросила она. Официант отошел. Энджи подалась вперед и тихо спросила. «Вы знаете, чей это особняк?» Уинстон кивнула и молча достала новый снимок. Мужчина и женщина страстно целовались в белой Ауди, припаркованной под уличным фонарем. Я отъехала от столбов с табличкой и встала напротив, когда появилась Ауди. Они целовались, потом женщина вышла. Уинстон положила на стол еще снимок. Энджи смотрела, не веря своим глазам. Джойс Нортон Уэллс, придерживая дверцу Ауди, нагнулась и говорит с мужчиной, сидящим за рулем. Свет в салоне ярко освещает угловатое с длинным подбородком лицо водителя. Мэр города Джек Киллион. «Полная задница, да?» — криво улыбнулась Уинстон. Ее взгляд метнулся к окну. Она двинулась на стуле. Коленка начала трястись. «Это все вам». Энджи медленно пересмотрела фотографии еще раз. Уинстон достала из кармана флешку и положила ее перед собеседницей. «И это тоже. Тут копии записи звонков моего анонимного информатора. Я считаю, он работает в столичной полиции». Энджи бросила на нее внимательный взгляд. «А кто он?» «Не знаю. Даже не могу сказать, он это или она. Звонящий использует маскировку голоса. Еще у меня тут запись нашей перебранки с Дамианом». Уловив в голосе Уинстон нотки обреченности, Паларина мгновенно встревожилась. «А почему Мэри?» Она впервые назвала репортершу по имени. «Почему вы обратились ко мне? На таком материале можно было бы сделать хорошие деньги, привлечь массу читателей. Это как-то больше в вашем характере». Уинстон не улыбнулась, то дело посматривая на окна. «Потому что я получила вот это». Она вынула из конверта два последних снимка и пододвинула их к Энджи. «Это я», — пояснила она, указывая на маленькую фигурку в большой темной куртке и низко надвинутой шапке, с огромным телефотообъективом в руках, сидящую на корточках между внедорожником и седаном. «Меня засекли с яхты», — сказала Уинстон. «И сфотографировали, пока я снимала их. Глазастые у них охранники». «Как это к вам попало?» «Кто-то оставил на столе в моей квартире вместе с этим». Энджи взяла последний снимок. Маленький пакетик с белыми кристаллами, трубка и зажигалка. «Кто-то вломился ко мне в дом, детектив, и оставил крэк на столе поверх моих фотографий. На обороте почитайте». Энджи перевернула снимок. «Тебе конец». Глаза Уинстона заблестели. «Я вам позвонила, потому что вы сказали, вам не все равно, и я вам поверила. Не знаю, что за чертовщина происходит, но я хочу, чтобы вы закрыли ублюдков, убивших Фейв». Мэри отодвинулась вместе со стулом и поднялась на ноги. «Еще одно. Я написала новую статью. Все, что знаю о информаторе, о Фейв, о ее сутенере, о блондинчике на бумере. О том, как круто Фейв вылечила себе зубы и приоделась. Об изнасилованиях, которые начались еще несколько лет назад. О распятиях, нарисованных красным маркером. О словах, которые говорил насильник. Что сатана — отец греха и князь тьмы. Об этой... Она сложила руки на груди и показала подбородком на снимке и флешку на столе. О Мэнди Роуз. О замше прокурора и мэри. О красном Порше, который проехал в эту АКШ. Все написала и фотографии приложила. Анонс выйдет в сочельник». На этом она вскочила и решительно пошла к выходу. «Подождите!» Энджи успела схватить Уинстон за руку. «Почему вы написали статью заранее?» Мэри поглядела ей в глаза. «Чтобы дать вам возможность поймать этого скота. И на тот случай, если со мной что-нибудь случится». «Мэри, что вы сделали с наркотиком?» — понизив голос, спросила Энджи. «Я не употребила, если вы об этом. Я в завязке». «Что вы с ним сделали?» «Дома оставила». «Вынесите его из дома, Мэри. Привезите мне. Это улика. На ней остались микроследы». Но тут открылась дверь бистро, и Уинстон подскочила. Вошли мужчина и женщина, а вместе с ними влетела маленькая птичка. Дверь медленно закрылась, и птица оказалась в ловушке. Она летала по застекленной галерее и билась в окна. Уинстон смотрела на нее, окаменев, потом вырвал руку. «Мне надо идти. Мэри, послушайте меня, позвольте нам вас защитить». «Черта с два я позволю», — прошептала журналистка. «Информатор этот, он же из вашей полиции. Может, это он оставил то дерьмо у меня в квартире или стоял с теми козлами на палубе. Если Дамиан и Аманда Роуз связаны с тем, что случилось с Фейв, и если Дамиан дружит с сыном прокурорши, а прокурорша трахается с мэром, то я уж не знаю, куда могут привести такие ниточки. Я никому не доверяю, тем более копам. Я сама о себе позабочусь. Я всю жизнь надеюсь только на себя. Больше у меня никого и ничего нет. Но вы же принесли мне снимки и флешку». Взгляд Мэри не отрывался от мечущейся птицы. «Потому что вы сказали, вам не все равно». «А что вам известно про те изнасилования, Мэри? Вы должны мне рассказать». Репортерша снова покосилась в окно на дорожку, ведущую к шоссе. Нагнулась к Энджи и сказала еле различимым шепотом. «Я точно знаю, потому что я была одной из его жертв, ясно вам? Это случилось со мной 5 лет назад. Красное распятие, нож к горлу, срезанная прядь волос. Вот почему Элисон Фернихок согласилась со мной поговорить. Она рассказала мне о Салли Риттер. А на тропинке показался мужчина средних лет, приближающийся к бистро. При виде нового посетителя лицо Уинстона исказило паника. «Мне пора», — бросила она и выскочила за дверь. Сбежав по ступенькам, она поспешно зашагала по пирсу к берегу. Энджи увидела, как репортерша в черном, низко надвинутом капюшоне, скрывшем даже профиль, дошла до зеленого «Фольксвагена» Жука и села за руль. Паларина достала свой мобильный. Мэддокс ответил на втором звонке. «Есть», — тихо сказала она, провожая глазами отъезжающий горбунок. «Аманда Роуз, яхта класса «Люкс». Ко мне попали фотографии, доказывающие, что в пятницу вечером Нортон Уэллс поднимался на яхту вместе с сутенером Фейв Хокинг. Этого же сутенера видели в обществе молодого блондина, лет 20, который ездит на черном бумере».